Глава 24. Ланская была в гримерной одна. Она стаскивала ненавистное платье, коря себя, что не избавилась от нелепой одежды сразу после кинопроб. Продюсеру не понравилась кринолинная юбка. Негативное отношение к платью он распространил и на актрису. Вот если бы она пришла на обсуждение в облегающей блузке с чувственным макияжем. Да нет же, Сонин видел ее прежде в самом выгодном свете, а Чентурия и вовсе имел возможность наслаждаться ее телом. Ничто не помогло, даже смерть Рудаковой. Теперь костюмерша придумает новые платья, легкие, подчеркивающие фигуру, но ей они не достанутся. Алена стащила с себя тяжелое платье, села за столик перед зеркалом и уткнулась головой в сложенные руки. Видеть свою унылую физиономию ей не хотелось. Открылась дверь, послышались тихие шаги. «Наверное, зашла Юшкевич», — подумала Алена. Единственная, кто способна на искреннее сочувствие. Остальные позлорадствуют о ее провале и быстро забудут. Неожиданно кто-то обнял ее за плечи. Алена вздрогнула, ощутив себя совершенно беззащитной. Расстроенная, она не удосужилась одеться. Инстинктивно сжалась, но черные руки успели спуститься на ее грудь. Неужели Юшкевич перешла от намеков к делу? Но руки оказались крепкими, отнюдь не женскими. В зеркальном отражении Алена увидела сияющего Игоря Рыкова. «Привет! Я устроился разнорабочим на студию. Теперь всегда буду рядом!» Рыков выдернул ее из кресла и прижал к себе. Его руки нагло лапали обнаженное тело. «Дай мне одеться!» – попыталась отстраниться Алена. «Алла, я тебя люблю!» – шептал Игорь, осыпал девушку поцелуями, а его затуманенный взор не оставлял сомнения в плотском желании. «Отстань! С ума сошел?» «Никто не помешает, я запер дверь. Тебя не интересует мое настроение? Сейчас я его улучшу». Самоуверенность и настырность ухажера Алену не удивили, но она отодвинула его и принялась одеваться. «Что ты можешь? Мне не дали даже роль второго плана. Ты должна играть главную. Не издевайся. Полину Черную, любовницу продюсера, не потеснить. А роль ее соперницы досталась Леське Нестеренко. Мы вместе с ней учились. Она ничем не лучше меня». «Она тебе мешает? Я помогу». «Чем? Только скажи, что надо сделать». «А на что ты готов?» – серьезно спросила Алена, посмотрев в глаза парню. Рыков привлек девушку к себе. Она была уже одета и не стала стряхивать его руки. «На все», – шепнул он, сощурив глаза. «Разве я не доказал?» «Приказывай». Отчаянные мысли закопошились в красивой головке актрисы. «А ведь и правда, влюбленный Рыков согласится на что угодно ради нее. На все. Ей достаточно придумать новый план и приказать». Послышался стук в дверь. «Алена, открой!» Голос Гоши Чентурия. «Сейчас!» Актриса поправила сбившуюся блузку, шепнув Игорю. «Спрячься! Здесь не должны знать, что мы знакомы!» «Куда?» Глаза парня заметались в поисках укрытия, однако маленькая гримерка не давала никаких шансов. Чентурий проявлял настойчивость, и Ланская нехотя открыла дверь. Хотела соврать что-нибудь про рабочего, принесшего реквизит, но, когда обернулась, не увидела Рыкова. Удивление длилось секунды. Чуть сдвинутый квадрат навесного потолка подсказал ей, где затаился ловкий приятель. «Алена, извини, я не виноват, решает все Сонин». «А ты не стал возражать, даже не заикнулся». «Наоборот, я уже придумал, как тебе помочь. Ты же слышала, планируется сериал на несколько сезонов». «Сценаристы добавляют серии, я подкачу к ним, попрошу увеличить эпизоды с твоим участием». «Эпизоды», — скривилась Алена, — «они будут писать для главных героев. Никто не будет перетягивать одеяло на главных. Любой персонаж надоедает зрителю». «Насколько? Их могут, к примеру?» — Алена пространно мотнула рукой. «Убить». «По сценарию? Через 2-3 сезона для кардинального поворота сюжета. Почему бы и нет?» «2-3 сезона», — разочарованно протянула Алена. «Слушай, поедем ко мне». Гоша попытался обнять девушку. «Я помогу тебе забыть о неприятностях». «В постели? Раньше ты для начала хотя бы в ресторан приглашал». «Меня же ограбили, увели все деньги», – заныл режиссер. «Возьми у папочки. Ты не представляешь, как родители переживают из-за украденных ценностей. Они стали ужасно щепетильны с деньгами. Вот начнем съемки, Сонин раскошелится и хоть в Париж, я тебе обещаю». «Наобещал уже». «Я не скряга-продюсер. Что зарабатываю, сразу трачу. У меня сейф маленький, а у него...» «У тебя все маленькое». «Ты о чем?» Алена помнила, что их подслушивает ревнивый Рыков, и стала выпроваживать Чентурия. «Иди, Гоша, ступай. Сегодня я не в духе». Режиссер сопротивлялся. «Все из-за денег? Я достану, найду способ. Когда найдешь, тогда и поговорим. У меня будут деньги». В дверях гримерки появились Юшкевич и Фролова. Режиссер картинно откланялся. «О каких деньгах он болтал?» – бросила вслед ему гримерша. «Гоша только и умеет, что болтать. А решение принимает Сонин». «Утвердил? А по моему лицу не видно? Бедная девочка». Юшкевич попыталась обнять актрису, но Алена грубо столкнула ее руки. Мариана с бурчанием сгребла в охапку сценические платья. «Платья ему не по вкусу, слишком закрытые. Подавайте вырезы, декольте. Хочет, чтобы черная демонстрировала свой бюст во всей красе. Я сделаю, пусть выбирает, но это будет уж точно не 19 век». Над головой кто-то чихнул. Юшкевич и Фролова удивленно посмотрели вверх. Из-под навесного потолка появилась виноватая физиономия Рыкова. Он спрыгнул, а Ланская поспешила объяснить. «Попросила рабочего проверить, нет ли скрытой камеры». «Ничего нет», — Рыков мотнул головой и вышел. Юшкевич перевела вопросительный взгляд на Алену. «Что-то не припомню такого рабочего. Твой друг?» И, не дождавшись ответа, похвалила. «Ловкий парень».